Пролог. Над головой медленно ползли тучи, закрывая собой такое непривычное лазурное небо чужого мира. И что я здесь делаю, так далеко от дома? Впрочем, у меня же нет выбора. Падшие вроде бы и рады меня принять, но стоит мне встать на их сторону, земля и Серемиль будут разрушены в качестве назидания за предательство. Да и не очень меня прельщает их цель — убить и отомстить. Еще одна сила, восставший принц Самаил, так вообще горит желанием со мной поквитаться. А тот небольшой ожог, что я умудрился оставить у него на груди, явно не добавит ему дружеских чувств ко мне. Так что остается только император, а у того все по традициям. Дошел до 10 уровня башни, получил доступ к пустоте, ну или к своей собственной силе, как в моем случае. Будь добр отдать свой долг империи. А сейчас тем более война. Так и оказался я на Карказоне, одном из центральных миров, надо отметить, весьма красивым и живописным. Вот только если тут разразится битва между демонами и падшими, что-то мне подсказывает, недолго ему осталось. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Я тут узнал, чем отличаются центральные миры от окраинных, и это действительно заставляет на многое взглянуть совсем по-другому. Взять тот же Карказон. Это мир магии, и местные архимаги вполне могут тягаться с сильнейшими из демонов. Или соседний с ним Альтарон. Там в свое время пошли по другому пути, но не скажу, что их боевые роботы внушают меньше уважения. Смотрятся они тогда же солиднее. Хотя и силы демонов тут им подстать. Все владеют пустотой. Добрались минимум до 10 этажа, открыли свои заклинания уровня лорда. И это только рядовые, к которым отношусь и я сам. У командиров все гораздо круче. Кстати, еще один интересный момент. Не знаю почему, но чем выше уровень, тем больше человекообразной начинает становиться демоническая форма. Нет, у каждого были и отличия вроде чешуи, хвостов, рогов или неожиданных расцветок, но, например, издалека я бы мог и не заметить разницу. «Олесь!» — позвал меня Горош, синелицый демон, назначенный моим напарником на первую миссию. «Меня зовут Алексей. Уже не в первый раз поправляю его». «А я так и говорю, Олесь!» Он оскалил свой полный клыков рот и отошел в сторону. «Теперь моя очередь отдыхать. И знаешь, наверное, нам надо ускориться, а то до вечера всего пара часов, а мы так можем и не успеть закончить возводить этот бункер». «Точно. Меня ведь взяли не в боевую часть, а в войска поддержки. Как оказалось, тут есть и такие. Если честно, сначала возникло желание достать выданный старейшинами родов амулет и потребовать подобающее мне место. Но потом почему-то вспомнился Кирилл и остальные встреченные в жизни люди, которые не сами добивались всего, а лишь пользовались тем, что досталось им без какого-либо труда. Нет, я-то как раз трудился, но и остальные демоны, стоявшие со мной тогда на распределении, тоже ведь не просто так добрались до учителя и открыли для себя новую ступень развития. Еще я верю в себя, в свою силу и способность добиваться поставленных целей. Самому. И неважно, откуда начинать. Отделив мельчайшую частицу силы судьбы из своего запаса, я направил ее в лежащий передо мной свиток с начертанными на нем символами. Глядя на него, я тут же представляю остальные открытия, что меня тут ждут, и сразу же становится немного легче. По факту, каждый лист — это уникальный фрагмент кода, который, если наполнить его подходящей силой, сможет выдержать любую неструктурированную атаку, даже если проведет ее мастер падший. Так что мне надо только удержать его в памяти, пока металл передо мной формирует куб из песка. И вот готов очередной кирпичик для возводимого нами здания. Это обычные демоны кидаются друг на друга. Здесь же в битвах больших армий без защиты, за которую в случае чего можно отступить, не обойтись. «А у тебя был большой мир?» Развалившийся рядом Горош ловил языком падающие с неба капли дождя и блаженно щурился. «Один точно большой. Там живет около 7 миллиардов человек. В принципе, делать камни для бункера несложно, можно и поговорить между делом. А вот второй не знаю, я там только одну страну и видел». «Ну ты даешь». Горош хлопнул кулаком по земле, выбив столб еще не до конца промокшей пыли. «И как с таким отношением ты смог добраться до 10 этажа и не потерять титул повелителя?» В памяти тут же всплыло одно из правил — следить за доверенным миром, которое при таком отношении действительно могло быть быстро нарушено. «Там сложная история». Я попытался объяснить, что произошло. Не хочется выглядеть безответственным неумехой в чужих глазах. Если коротко, второй мир я получил всего с месяц назад. Вот и не было времени изучить. Там все неожиданно произошло. Сам не думал, что меня признают хранителем. А потом дела так быстро закрутились». «Стоп!» — Горош резко выпрямился и замер. «Один из миров признал тебя хранителем? Да это ж какая редкость! И чего ты тогда поперся на службу? Ведь с поддержкой принявшего тебя мира ты бы стал гораздо сильнее у себя дома. Неужели никто из твоих родных не смог тебя подменить?» «А так было можно? У меня, конечно, родных нет, по крайней мере, среди демонов. Но информация интересная». «Конечно». Глаза Гороша засияли какой-то неожиданной теплотой. «И отец, и брат. Случись подобное у нас, меня бы обязательно поддержали». Тут синекожий демон неожиданно смутился. «Правда, у них бы ничего не вышло. Просто у нас род совсем молодой. Я так вообще первый, кто достиг 10-го этажа. Знаешь, как мной все гордятся?» Слушая эту сбивчивую речь, я мог вычленить главное. «Заменить тебя на службе может лишь тот, кто тоже уже достиг уровня пустоты. Впрочем, так даже проще. А то что-то мне не понравились, мелькнувшие где-то в глубине мысли, что можно было бы частично жениться, частично удочерить всех моих демонов и поделить между ними все положенные по сроку 25 лет службы. Нет уж, это было бы похоже на то, что я сдаюсь. А я не такой. Лучше не думать об отступлении, не искать запасные варианты, а просто стать лучшим и как можно раньше закончить с этим гражданским долгом. Хорошая же цель». «А у меня пока вообще нет родных». Вспомнив дожидающихся меня друзей, я грустно вздохнул. А Горош, несмотря на свой явный едкий характер и боевой настрой, тут же понимающе кивнул. В этот момент, собирая очередную порцию земли для строения будущего укрытия, я неожиданно обнаружил, что ее просто нет. Каким-то неведомым образом мне повезло наткнуться на чье-то подземелье. Почему именно чье-то? Ну, не бывают у природных пещер активных систем защиты. «Ну ты даешь!» Горош с уважением смотрел, как я, не морщась, вытаскиваю из груди здоровенный стальной шип, к слову, покрытый мертвой сталью. Не успея я произвести замену куска своего тела с големом, прикопанным поблизости, эта ловушка вполне могла бы стать для меня последней. А так вытащил, произвел обратную замену, и как новенький. «Судя по тому, что здесь используется мертвая сталь...» После этих слов демон опять присвистнул. «Подземелье раньше использовалось падшими». «Так и есть», — тут же подтвердил мои догадки Горош. «Магию смерти на таком уровне только они могут использовать. Надо вызвать командира, о такой находке не стоит умалчивать». Демон высказал предложение, но было видно, что ему самому не хочется следовать озвученному плану. «Еще бы, первый демон-лорд в семье. Он мечтает о подвигах, а не о строительных работах. И тут такая возможность». «Можно и самим проверить», — осторожно предложил я. «Все-таки по моему плану мне тоже надо суметь отличиться». «Я уже сталкивался с падшими, так что справимся. Не думаю, что их тут много». «Так-то я тоже», — расстроенно вздохнул Горош. «Но это было в самом начале, когда они только начали возвращать свои силы. Сейчас с ними уж так просто не справиться. Хотя...» Тут он неожиданно обрадовался какой-то мысли. «Не думаю, что они тут вообще есть. Рядом с основной нашей ставкой? Да кто будет так рисковать?» «Кто? Самые опасные ребята, которые готовы сунуть голову в пасть льву ради информации. И с кем нам точно не стоит встречаться. Мне есть что ответить. Но стоит ли так перестраховываться? Может быть, Горош прав, и там нас ждут только пара тайников с артефактами, немного славы, да формальный выговор за то, что нарушили, но сделали. К черту, я за то, чтобы рискнуть».